МЧК. Начальник уголовного отдела МЧК Мартынов оглядел сотрудников. Сегодня на мельнице в Банковском переулке будут играть Савоси и Ленчик. Через 2 часа, чтоб все были готовы, нужно их свинтить, понятно? Мартынов встал, поправил гимнастерку. Он был высок, тонок в талии. А теперь, товарищи, я хочу вас познакомить с новым сотрудником. Александр Иванович Николаев. Сидевший в углу человек в пиджачной паре поднялся, наклонил голову. Товарищ Николаев прикомандирован к нам от уголовно-розыскной милиции. Он крупнейший специалист по московским жиганам. — У меня вопрос к товарищу Николаеву, — вскочил со стула чекист в фасонистом френче и кавалерийских галифе с леями. — Слушаю вас. Николаев вежливо наклонил голову. — Вы при старом режиме в полиции служили? — Точно так. Был чиновником для поручений московской сыскной полиции. Имел чин надворного советника. — Леша, — Мартынов поднял руку, — Александр Иванович — один из лучших криминалистов России. — А царские ордена имели? — не унимался Леша. — Безусловно. Даже золотые часы из императорской канцелярии. — Покажи, Александр Иванович, — попросил один из чекистов. — Увы, не могу. В прошлом году обменял их на спирт и крупу. Все захохотали. — Если вопросов больше нет, — продолжал Николаев, — я хотел бы сделать сообщение. Он посмотрел на Мартынова. Тот кивнул головой. — Товарищи... Николаев на секунду запнулся. — Давай-давай, Александр Иванович, — подбодрил его Мартынов. — Понимаю, с непривычки... — Товарищи, — продолжал Николаев, — по поручению Федора Яковлевича я отработал мельницу. Держит ее Сергей Петрович Метельников, это по документам. Я заслал туда своего агента, и тот выяснил, что Метельников на самом деле Лапшин Афанасий Петрович. Кличка Афоня Нерчинский. Один из самых авторитетных Иванов уголовного мира Москвы. А почему у него такая кличка? В 1913 году я с коллегами из Питера занимался бандой корейца. Если кому интересно, я потом расскажу. Банду мы взяли, корейцу присяжные отмерили казнь через повешение, а Лапшину отгрузили 20 лет каторги. Отправили в Нерчинск. А он через год сбежал. «Орел!» — засмеялся один из чекистов. В 1919 году, — продолжал Николаев, — мы разгромили банду Сабана. Разработку по Сабану вел я и выяснил, что Лапшин — один из активных участников банды, но ему удалось уйти. От налетов отошел и открыл подпольную мельницу, поэтому прошу Лапшина взять живым. У меня на него есть виды. — А вы с нами пойдете? — Обязательно. — Все, — скомандовал Мартынов. — Сейчас на отдых и проверку оружия. Собираемся в дежурке. Все вышли из кабинета. «Александр Иванович, мы сейчас с вами знатного чайку попьем, только я кого-нибудь за кипятком пошлю». Чекист в ладном френче и кавалерийских галифе зашел в пустой кабинет, поднял трубку телефона. «Барышня, 22:15, прошу». К Лапшину подошел буфетчик. «Аппарат звонит, хозяин». Лапшин вошел в комнату, поднял трубку. «Да, дядя Семен», — сказал чекист. «Через 2 часа вам харчи привезут». Он положил трубку. Взял с окна битый эмалированный чайник и вышел из кабинета.